Не заводись. Я ведь тоже все помню. С работы как-то прихожу, дверь открываю, а из квартиры мимо меня Женька с лыжной палкой на лестничную площадку рвется. Лыжная палка в июле. Куда? — кричу. Вальку обидели, — отвечает. В окно выглядываю, а там уже вся ваша компания подтягивается. Кто с дрыном, кто в карманы голыши заталкивает, а ты вообще трубу притащил. Побитый весь, в синяках. Как ты ее вообще доволок? Она же больше тебя была. Со злости, наверное. Невольно улыбнулся Валентин. Ходынинские меня тогда поймали. Хотел по их улице незаметно проскочить. Спешил куда-то. От души, помню, отметили. Но мы им потом тоже задали. Война улицы на улицу в Рамадановске была обычным явлением. А давайте, дядя Вася, еще по одной за упокой их души. Давай. Выпили еще. И как ты будешь дело вести? Поинтересовался Василий Петрович. С чего начнешь? А вот с дела и начну. Хотелось бы его почитать. Ни заказчика, ни убийцу Женьки до сих пор не нашли. Значит, где-то это дело еще лежит в производстве какого-нибудь следака. И потом, я больше чем уверен, что на самотек вы дело не пустили и наверняка наняли кучу частных детективов, ведь так? — Так, — кивнул Василий Петрович, — только к частным я не обращался. Я на это дело нацелил свою службу безопасности. Среди них немало бывших из органов. — Дадите посмотреть. — Дам. А вдруг чего накопаешь? Тем более с возможностями своей конторы. Обязательно накопаю. Главное сейчас понять, кому он мог помешать. Если разобраться, совсем еще пацан, студент. Ну, драка там, я понимаю, молодежная разборка. Так ведь бомбу подложили. Это не на вас случаем наезд через него, дядя Вася? Василий Петрович грустно посмотрел на Валентина. Сразу видно, что давно в Рамадановске не был. Мой Женька финансовый гений был. И как это я раньше, пока он в школе учился, этого не замечал? Через полгода, после того, как он на экономический факультет поступил при сельхозинституте, честно говоря, я его туда воткнул в надежде, что чадо пойдет по стопам отца, хоть он и брыкался. Женька пришел в наш банк и сделал такое предложение, что его сразу включили в совет директоров. У нас как раз вакансия организовалась. И не просто предложение внес. Нашел под свою программу клиентов. В банк стали обращаться очень серьезные люди. Программа и сейчас работает. Капитализация банка за год утроилась. А ты говоришь, студент. Так, это уже интересно. — оживился Валентин. — Действительно не знал. — А такой вопрос. — На вакантное место в совете директоров никто больше не метил? — Метил, — поморщился Василий Петрович. — И сразу отвечаю. Его трясли первого. Стопроцентное алиби, ни одной зацепки. Что менты, что моя служба, ничего на него не накопали. Чист, как стеклышко. «Для очистки совести скажите, кто это?» «Управляющий филиалом нашего банка в Новолипеевском районе, Барько Нестор Алексеевич. Сейчас ответственный за кадровую политику и связи с общественностью». «Так он в состав директоров вошел?» «Вошел», — кивнул Василий Петрович. «Женька-то случайно на это место выбился, а он уже давно к нему шел». Вот как сына не стало, но ему и досталось. Все материалы, что у меня есть, я тебе дам. А вот то, что у ментов, извини, не в моей компетенции. Ну, с этим я сам разберусь. А второе какое у тебя дело? Второе дело? Налейте мне для храбрости. Неприятное дело. Для вас неприятное. Язык о нем не поворачиваться говорить, а надо. Вот даже как. Василий Петрович расплескал по рюмкам. Они молча выпили. «Ну, давай, говори. Чувствую, обвинить меня в чем-то хочешь. Руби с плеча». «С плеча так с плеча. Я, конечно, понимаю, Василий Петрович, горе. Сын погиб. Закрутились. Но обязательства-то его, сына вашего Женьки, неужели нельзя было выполнить? Хотя бы ради его памяти. Старики ведь на улице оказались. Уверен, что при ваших доходах это можно было бы сделать легко, а?» Валентин махнул рукой. «Короче, помогите мне переоформить поручительство на меня». «Стоп, стоп, стоп!» Василий Петрович откинулся на спинку кресла, поднял руки кверху. «Валя, о чем ты говоришь? Какое обязательство? Какие старики? Толком объяснить можешь?» «Я про Пашкин кредит говорю, который он в вашем банке на строительство дома брал. Женька у него поручителем был, он и Валя Одинцова. Вы что, об этом не знали?» Ошарашенный вид Василия Петровича послужил ему ответом. Тогда, не тратя время даром, юноша вынул из пакета бумаги, изъятые у коллектора, и передал их отцу Женьки. По договору Пашка еще и квартиру свою заложил. Теперь у стариков его ни квартиры, ни прописки, ни практически отстроенного дома на волынинских двориках нет. Василий Петрович лихорадочно листал бумаги. Там были практически все копии, начиная от кредитного договора и кончая соглашением, который коллектор подсовывал старикам на подпись. Поверь, я ничего не знал, чтоб я за свою Женьку... Стоп! Но это же все чушь!» Василий Петрович внимательно вчитался в какой-то документ. «Такое можно делать только через суд. И никакой нотариус. А кто тут у нас нотариус? Я так и думал». «Что?» — подался вперед Валентин. «Ничего. Знаю я эту гниду. За хороший откат все, что хочешь, подтвердит и все, что угодно оформит. Даже если и клиенту при нем раскаленным утюгом живот гладят. Теперь понятно, зачем им это соглашение об отказе от претензий. Ловкий ход. 100 000, и ты отхватываешь громадный кус, оплаченный другими. Как же родители Паши такое допустили? Они что, не могли ко мне прийти или, наконец, просто в суд подать?» «Дядя Вася», — вздохнул Валентин, — «возможно, вы не знаете, но Паша наш, как и Мишка Селиванов, сирота. Только родители Пашки в авиакатастрофе погибли, а родители Мишки в автокатастрофе. Их бабушки с дедушками воспитывали». «А ведь и верно. Женька, помнится, говорил, это выходит стариков на помойку? Вот сволочи, ничего святого!» Василий Петрович побагровел. «Надеюсь, они ничего еще не подписали?» «Не успели, я вовремя подоспел». «Молодец! Квартира их ушла, тут уж ничего не поделаешь. Банк имел полное право выставить ее на торги, все по закону. Хотя какой к черту закон? По такой цене квартира почти в центре города. Явно липовый аукцион из одного человека устроили. Это надо иметь своего, прикормленного человека в городской администрации, своего судью и нотариуса. Только при таком раскладе такая афера пройдет. Мрази! Квартира ушла. За нее теперь бороться трудно будет. А вот насчет дома дудки. Я этим лично займусь. Мне ты, надеюсь, веришь? Если бы не верил, не пришел. Тогда оставь мне эти бумаги. Они хоть и копии, но пригодятся. Быстрее до оригиналов доберусь. Это дело теперь на мне. А я тебе вместо них другие бумаги там. Василий Петрович грузно поднялся, подошел к сейфу в углу кабинета, открыл его и извлек оттуда папку. Здесь все, что моя служба безопасности накопала. По всем ключевым фигурам. Кто хоть как-то мог быть причастным, ну ты понимаешь. Только все впустую. Ни одной зацепки.